Хэймэм, это было приятно, но как-то суховато. Знаешь что, возьми-ка его лучше в рот. Девушка ненадолго замешкалась, но, все же, наклонилась еще ниже, позволяя своим сиськам качнуться вниз под действием гравитации, и взялась за мой член уже руками, сразу же захватив головку губами. Опыта у нее явно не было, просто тиская меня, она начала облизывать мой стояк. Благодаря же играм сынка и Мицуки я знал, что даже под контролем в такие моменты девушка может использовать навыки, связанные с ее представлением о том, как все это должно происходить. Тем не менее, мне все равно очень нравилась ласка мама. Опустив руку, я начал поглаживать ладонью макушку девушки, попутно держа и контролируя ее голову. Подчиняясь моим действиям, она начала слегка покачивать головой, и лизание плавно перешло в довольно чувственное посасывание. Наконец, я сам покинул рот девушки и, держа ее за волосы, заставил я ее разуелозить губами и языком по моему стержню, чтобы окончательно его увлажнить слюной. Теперь снова сиськи. В конце концов, они такие притягательные, что просто не могут не вызывать желания трахнуть их. И какое-то время мамам сама дрочила мне своей грудью, сжимая их руками. Но, чуть позже ей осталось только держать их, когда я начал напористо двигать бедрами, толкая свой член между ее грудей снова и снова. Ох, офигенно, я сейчас кончу, мама, и тебе следует все выпить. Наклонив голову девушки, продолжая трахать ее сиськи, я заставил ее прильнуть губами к моей головке. И, когда меня уже одолевало ощущение вырывающегося напряжения, я кончил прямо в ее ротик, заставляя ее разуглотать мою сперму. А после, переводя дух, я прислушался к ночной тишине. Вроде бы, ничего в особняке не происходит и охрана не спешит бежать в комнату юной госпожи, чтобы обезвредить нарушителя. Так что, вскоре я уже прижал маму к постели, взобравшись на нее и, держа ее сиськи, продолжил их трахать. Снова. Да, мне это весьма понравилось, так что я решил повторить сей опыт. И, в этот раз я был менее аккуратен. Достигнув кульминации, сжав сиськи и ее разу особенно сильно, я выстрелил семенем на ее шею и лицо. Ну и ладно, позже велю ей протереться хорошенько. А пока, на этом уже можно было бы и закончить. Два раза подряд неплохо, и на какое-то время это должно успокоить мое либидо. Но, мне не хотелось упускать возможность. Я же не собираюсь снова наведываться к этой девчонке. Или, все же. Но, пока, я использовал регенерацию и разгон, чтобы быстрее восстановиться и дать возможность моему члену снова стать каменным. А еще решил немного поиграться. Скажи, мама, тебе нравится этот сон? Поинтересовался я у девушки. Да, отрешенно ответила она. Под гипнозом они могут быть такими честными, особенно когда их разум практически спит и не отягощен моральными нормами. К сожалению, у меня не было при себе презервативов, но ты можешь создать резинки с помощью своей причуды? Нет, коротко ответила девушка. В смысле, это был не вопрос. Тогда так, ты не знаешь, как устроен презерватив? Я не знаю, там же ничего сложного. Но, похоже, девушка была совсем уж невинной. Тем не менее, мне не хотелось оставлять все так, и я решил рискнуть. Заставил мама создать пару влажных салфеток своей причудой и протер ими свой стояк, после чего приказал девушке перевернуться на живот и немного приподняться на четвереньки. «Боже, у тебя просто шикарное тело, мама!» С удовольствием погладив ее спину и талию, я взялся за широкие бедра девушки и, пристроившись к ее немного пухлой мокрой киске, начал медленно входить в нее. Ох, внутри она оказалась удивительно тугой. Я чувствовал, как мой член с трудом протискивается сквозь ее девственную плеву. Она точно была невинна. Хотя, мой член ее не порвал. Поскольку я был достаточно аккуратен, не врываясь внутрь слишком резко, она могла растянуться, сильно сжимая мой член. Только после этого я начал все еще медленно скользить в ее киске вперед и назад, периодически хлопая лобком упругий зад юной школьницы. Комнату также начали заполнять хлюпающие влажные звуки, с которыми киска мама принимала мой член. Мои толчки становились все сильнее и быстрее. И, поддавшись моменту, я наклонился, чтобы обхватить грудь девушки, сжав в своих руках ее сочные груди. Казалось, если их еще немного сжать, может пойти молоко, такими спелыми они выглядели. Но, увы, это были еще не молочные сиськи. Хотя, мне в голову прямо-таки ударила извращенная мысль, что можно бы и оплодотворить девушку, чтобы через какое-то время ее титьки начали бы брызгать молоком. Нет, ну я же не совсем отморозок, такое творить. Я просто ночью пробрался к школьнице и, подчинив ее разум, фактически изнасиловал. Но я же не хочу, чтобы у нее после этого возникли такие проблемы с подростковой беременностью. Тем более, остатки спермы и даже сам возможный плод вполне могут быть уликами против меня. Так что, сопротивляясь первобытному желанию заполнить своей спермой теплую норку девушки, я, скрипя сердце, прервал половой акт, выскользнув из киски мамы и залив семенем ее белую спину. Девушка подо мной расслабленно опустилась, ложась на кровать, а я даже не заметил, когда именно, но, похоже, она уже успела кончить. В итоге, я повеселился с девушкой еще немного, что для нее самой было просто приятным влажным сном, и закончил тем, что обтер девушку салфетками, стирая с нее следы своих преступлений. После использования салфетки были дезинтегрированы причудой реконструкции. Хорошо, спи сладко, персик. Заботливо прикрываю я ее разу одеялком. После очередного сексуального преступления я покидал поместье в приподнятом настроении. Каждый раз, когда у меня в руках оказывается девушка с промытыми мозгами, я прямо чувствую себя ультимативным существом в собственной песочнице, где я могу строить свои замки и ломать их при желании. В общем, делать все, что только захочу. Это ощущение, на самом деле, опьяняет. Похоже на то, как игрок в масштабной игре забивает на всякий сюжет и начинает веселиться, чисто ради прикола начиная убивать полицейских или давить прохожих, взрывать самолеты и вообще делать много всякого непотребного. Правда, в отличие от игры, здесь у меня сохраняется понимание, что люди вокруг не игровые персонажи, а реальные и живые. Так что, некоторая сдержанность у меня есть, но это больше связано с моим комфортом, чем с моралью. Убивать живых людей совсем не весело, в отличие от персонажей в игре. Так или иначе, мой запас причуд снова пополнился, и на причуде мама я не остановился. Хотя, моей следующей целью был уже не совсем знакомый персонаж. Я видел этого парня в сериале, но не мог вспомнить его имя. Зато я нашел его причуду в списке центра исследований причуд. Вихрь, позволяющий создавать потоки ветра и управлять ими. Владелец причуды некий Инос Яраши, мой сверстник, и его способность примерно на том же уровне, что и причуда Шататодороки. Правда, хоть я выдвинулся еще днем, но встретил парня только затемно. Весь день после школы он тренировался в пригороде, оттачивая контроль над своей силой, мечтая поступить в геройскую академию в будущем. Так или иначе, меня это не касается, я просто приглушил его разум и скопировал причуду, после чего взял и ушел играться с новой силой. Хех, ветер раздувает пламя. Теперь я мог усилить адское пламя, раздувая его причудой вихря. Это позволяло сделать огонь более масштабным, или же закрутить его в пламенный торнадо. Да много что можно было сделать, комбинируя стихийные причуды, и это было чертовски интересно. И, наконец, спустя еще пару дней, я отважился отправиться за одной очень вкусной и разрушительной причудой. С ней, на самом деле, были некоторые проблемы. Эта причуда принадлежит профессиональной героине, которая на публике появляется, как правило, в полностью герметичном костюме. Это делает бессмысленным тактику попросить автограф и пожать руку, хотя, в какой-то мере копирование работает и через одежду, но через что-то легкое, вроде футболки, а не через плотный герметичный костюм. Сейчас же, с причудой контроля разума и невидимости, я мог выследить ее вне работы, когда она просто отдыхает как обычный обыватель. Вообще, можно было и раньше попробовать найти ее, но все как-то не до того было. И вот сейчас я решился. Пришлось слетать к знаменитой Академии Героев, так как нужная мне героиня сейчас работает там преподавателем. Но соваться в саму Академию даже со своими причудами я поостерегся. Тем не менее, после рабочего дня учителя герои ведь расходятся по домам, они все еще люди. Вот я и дождался, когда героиня 13-я, владеющая причудой черной дыры, отправится домой. «О, замри, не вздумай использовать причуду», — приказал я молодой женщине, что уже подошла к двери своего частного дома. Светловолосая девушка остановилась с ключом в руке. «Спокойно, как ни в чем не бывало, открой двери и заходи в дом». Послушавшись, героиня выполнила приказ, а я пролетел внутрь следом, после чего сказал ей закрыть дверь. «Итак, уточним, ты героиня 13-я, Курасианан?» «Да», — подавленно ответила она. «Что происходит? Этот голос совсем рядом, если бы я могла использовать черную дыру». В панике метались ее мысли. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — говорю ей успокаивающим тоном. «Все, что мне нужно». Дав немного воли рукам, я погладил талию девушки, заставив ее внутренне содрогнуться. Я прямо чувствовал, как ее разум захватывает липкий ужас перед собственной беспомощностью. И, неожиданно, четкий образ того, как некая невидимая сила срывает с нее одежду. Эх, страх жертвы, конечно, будоражит, но не тогда, когда он настолько сильный. Даже как-то удивительно, с Инкой Мицуки было сильно по-другому. А этот практически экзистенциальный ужас, смешанный с отвращением, портил весь настрой. 13-я испытывала крайне мощное отторжение к идее сексуального принуждения. Может, если бы я подловил ее во время сна, она отреагировала бы по-другому, но что есть, то есть. С такой реакцией у меня уже не было особого желания развлечься с ней, хотя героиня была довольно красива. Я просто забрал ее причуду. Глава 11. Разоблачение. Я просто не удержался. Мицуки пришла в гости к моей матери, и они так мило беседовали, когда за окном уже вечерело. Вдобавок, муж Бакугоу снова пропадал в очередной командировке, а Кацуки и сам о себе позаботиться может. Так что, женщина решила задержаться у нас до поздней ночи. Ну как решила, попала под контроль разума и осталась, а потом даже не вспомнила об этом. А я хорошо провел время с двумя горячими милфами. Сбросил пар, так сказать, после чего вернулся к играм с причудами. У меня появилось столько новых вкусных способностей, что я даже начал периодически прогуливать школу, увлекшись изучением причуд. И, попутно, кажется, я начал изобретать велосипед. Просто, у меня возникла мысль насчет синтеза причуд. Когда квирк приживляют человеку с уже имеющейся причудой, есть вероятность, что это может его убить, или заставит мутировать. Причуда также может измениться, слившись с изначальной причудой носителя. Вроде бы один за всех всемогущего именно такая гибридная причуда, которая появилась из-за слияния разных причуд, а также телепортационный туман Курагири. И вот, кагахахаха, больно-больно, жалобно стонал отморозок с улицы. Я поймал его в трущобах, когда он пытался ограбить какого-то старика, и тогда этот индивид вызвался стать добровольцем для небольшого эксперимента. У него уже была причуда, превращающая его пальцы в лезвие. Я же внедрил в него копии нескольких причуд регенерации, и теперь подопытный начал превращаться в уродливую опухоль. А переданные причуды не слились, начав просто конфликтовать друг с другом и с телом самого носителя. Стоит учесть, моя причуда копирования не только, собственно, копирует причуды, но и делает мое тело более адаптивным к этим самым причудам, что и позволяет использовать сразу множество квирков. Возможно, если бы не ограничение на количество активных причуд, то я мог бы также проиграть, использовав сразу слишком много способностей. В общем, пока мой эксперимент ждал провал, но перемотка возвращает подопытного к состоянию, когда он еще был здоров и не имел дополнительных причуд, а теперь еще раз, но уже с другими причудами. Так на одном подопытном я мог испытать сразу множество идей. В частности, я реализовал одну свою задумку, передав жертве причуду черной брони и, дождавшись мутации, расщепил и пересобрал его, получив новые данные для причуды реконструкции, а потом причуда физического усиления и еще несколько мутантных причуд, позаимствованных то тут, то там. Собственно, это результат моих размышлений на тему создания более мощных причуд. Можно ли таким образом культивировать похожие квирки, например, способности телекинеза, пересаживая их одному человеку, провоцируя их слияние в более мощную причуду телекинеза? Но появляется ощущение, что в этом плане все за одного меня уже давно обогнал со своими ному. Вот бы взглянуть на исследование этого типа. И, вот еще идея. Я ведь толком не смогу нормально разобраться в таких сложных вещах, но будь у меня причуда суперинтеллекта. О, а еще я разобрался кое с чем. Большинство людей, в принципе, способны выдержать несколько причуд. Особенно если они уже умелые пользователи своих родных квирков, они смогут адаптироваться еще к одной причуде. Но вот уже третья заставляет их тела мутировать. Также нарушается работа мозга, испытуемые становятся тупыми, почти животными. Четвертая же причуда – это почти гарантированное превращение человека в болезненного мутанта. Полагаю, все за одного прошел долгий путь до создания своих суперсолдат. Но то, что получалось у меня, было жалким зрелищем. К тому же, хоть большинство людей и могут вынести две причуды, бывают и те, для кого даже одна дополнительная причуда становится неподъемным бременем. В общем, если у меня появятся друзья и союзники, возможно, я смог бы сделать их сильнее, дав копии дополнительных причуд, но мне не помешает больше опыта. Можно ли, например, с помощью реконструкции адаптировать тело к принятию большего количества причуд? Ну а пока, я решил начать работать на репутацию, тем более что мое умение реконструкции достигло уровня, при котором я мог достаточно кардинально изменять собственное тело, не затрагивая мозг. Опыты на добровольцах очень мне в этом помогли. Была серьезная проблема с тем, что боль при реконструкции ломала мою концентрацию, и я терял контроль над причудой, из-за чего она автоматически начинала полную реконструкцию. Но в этом мне помогла новая причуда. Та самая причуда нечувствительности к боли, которой я пренебрег во время прошлого сбора. Но теперь она была как нельзя кстати, и позволяла без всяких проблем реконструировать самого себя. Итак, я взялся за создание нового злодейского образа, который отличался бы от образа темного ангела. Перестроив тело, я сделал себя старше, по крайней мере, внешне. Немного изменил черты лица, цвет глаз и волос. Стал блондином с серыми глазами. Ну и, вдобавок, немного нарастил мышцы. Притом, я использовал шаблон мутантного тела с более крепкими мышцами и костями. Моя кожа также стала прочной, как при активной черной броне, но при этом я добавил цветной покров, возвращая себе нормальный вид. Ну, с учетом прочих изменений. Наконец, используя реконструкцию в тандеме с созиданием Яйоразу, я создал для себя еще один новый костюм. Пусть и не с первой попытки результат меня устроил. Синтез кевларовой ткани, сплетенной вместе с моими укрепленными волосами двойным слоем. При этом я добавил еще и несколько жестких легких пластин брони, больше для виду, собственно. А поверх длинный темный плащ, на вид примерно как у того злодея с огненной причудой из сериала, Даби. Плащ, собственно, не скрывал мой бронекостюм, а просто дополнял образ и служил дополнительным слоем защиты. И не так важно, что при наличии аэрополя эта защита мне особо и не нужна. В новом образе я, правда, не собирался активно применять фишки Кристофера Скайнлайна. Его причуду я использую, в основном, для защиты, может иногда для усиления, но не для полета. И с силой также стоит быть осторожнее. От использования крыльев и адского пламени я также решил отказаться, чтобы не вызывать ассоциаций со старым образом. Но и ограничивать себя только крепким и сильным телом я не хотел. Мне нужна также достаточно многофункциональная и эффектная причуда, которая будет моей основой в новом образе. Это может быть реконструкция. Используя только этап распада, можно выдать ее за некую вариацию кверкоразрушения. Но тогда я буду вынужден ограничиться ближним боем. Причуда черной дыры была бы просто отлична, с ее огромным разрушительным потенциалом, но она слишком приметная. Может лед, или, лучше причуда вихря. С воздушным кверком я и летать смогу, собственно, будто бы это не аэрополе, а контроль над ветром дает мне способность полета. При этом данную причуду вполне можно использовать для атаки, хотя она и не так разрушительна, как адское пламя или даже лед. Конечно, у меня все также есть наготове разгон, регенерация и другие причуды, но демонстрировать их без совсем крайней необходимости я уже не собирался. И вот, в новом образе, подготовив новый шаблон сил, после небольшой тренировки, я отправился в место, которым узнал уже довольно давно, а именно, старый склад на окраине города, где каждую неделю проводятся подпольные бои без правил. Да, это даст мне заработать немного репутации. А еще, здесь можно порой найти обладателей боевых причуд, которые могли бы меня заинтересовать. Но сначала стоит просто показать себя. Что, хочешь драться? Шел бы ты отсюда, петушок. Порыв ветра подхватывает местного вышибалу и вбивает его в стену. Мужчина даже опомниться не успел, как видит перед своим лицом мой кулак. Собравшаяся поблизости шпана начала сбегаться, чтобы поглазеть на драку, и все они почувствовали колебания воздуха, которые сопровождали все мои движения. Используя разгон по самому минимуму, в основном чтобы следить за движениями противника и совсем чуть-чуть ускориться самому, я наношу серию мощных ударов по лицу и телу охранника. Кажется, да, у него имеется укрепляющая причуда, делающая его немного прочнее, но эта способность слабее всех моих защитных причуд, и мои удары вполне проходят, выбивая из мужчины весь дух. Ну и попутно его причуду я также скопировал, посмотрим потом, как она работает. Несколько ударов в челюсть хоть и не сломали ее, но заставили мужчину пошатнуться. Также несколько ударов по телу вызвали у него спазм, не дающий ему нормально вздохнуть, при том, что эти же удары также выбили воздух из его легких. И теперь, страдая от удушья и головокружения, он заваливается назад. Это был очевидный нокдаун, а финальный тычок кулаком в челюсть отправляет его в нокаут. И это чисто сила и скорость, никакой техники. «Ну и как, я прошел фейс-контроль?» – спрашиваю у отрубившегося противника. «Вполне», – протянул крепкий мужик, вышедший со склада. Собственно, во время скоротечной драки наружу вышло несколько заинтересованных лиц, и один из них, судя по всему, имеет отношение к организации боев. Он также носил на лице черную маску, закрывающую верхнюю часть лица. Ну, как маска енота, или, еще можно вспомнить Робина, который был мальчиком для домогательств у Бэтмена. «Ха-ха-ха», демонстративно рассмеялся я. «Тогда чего ждем? Да-да, но тебе придется одеть маску. У нас дресс-код». Проведя меня внутрь, он дал мне такую же полумаску, какая была у него. Тут вообще оказалась целая коробка с кучей похожих аксессуаров. А пройдя через коридор в основной зал, я обнаружил, что у всех здесь лица были прикрыты. Такой себе маскарад. Даже бойцы в клетке сражались в этих масках. «Дождись окончания боя, там дают шанс людям из зала». Хах, полутьма, софиты, освещающие ринг с клеткой, а также вопли болельщиков. У этого места была своя атмосфера, которую дополняло брутальное побоище. Любые приемы, даже жестокие и калечащие, оружие и причуды. Это, мать вашу, бои без правил, и они реально без правил. Мочи, орал заводила, подначивая бойцов еще сильнее мутузить друг друга. Бугай с костяными шипами сражался против парня с огромной рукой. В смысле, это был вроде как обычный боец, просто его правая рука была вдвое больше левой и, судя по всему, в разы сильнее. Выглядело не очень, но, ау, как кроваво. Шипастый просто подставил свое предплечье под удар, где у него как раз было несколько шипов. И противник просто искалечил свою боевую руку об этого мутанта. А после капитан одиночества получил шипастым кулаком по лицу, да с такой силой, что кости черепа раскололись, и челюсть оказалась выбита. После такого удара он упал и уже не встал. «Победил дневной судья», – провозгласил рефери. Забавное имя у шипастого качка. «Я Думсди», – возмущенно взревел боец, бросившись на прутья, и схватил рефери за ворот пиджака, резко притянув его к себе и ударив мужчину о клетку. «Пэ, понял, вот же подражатель, и это Думсди, неоспоримый победитель», продолжал воодушевленно вопить рефери. «Найдется ли в зале смельчак, что бросит ему вызов?» Некоторые зрители уже неистово верещали, желая вступить в бой и бросаясь на клетку, но всех их разметал ураганный вихрь, отбросив назад от ринга. А я спикировал после высокого прыжка на верхние прутья клетки. «Ох, похоже, у нас есть доброволец. Давай сюда, парень. Для меня уже открывали специальную дверцу в клетке. Как тебя представить, Рьюга?» «Ладно, сойдет», — закатил глаза рефери, запуская меня в клетку. «Рьюга, повелитель ветра, бросает вызов Думсдию. Я выношу тебе смертный приговор, позерское ничтожество», — пробасил в мою сторону шипастый. «Подаю апелляцию». Протестую я, и, получив отмашку судьи, бросаюсь в бой. Сутулившись, Думсди прикрыл голову руками, выставив вперед свои шипы. Но я не вступал в физический контакт. Взмах моего кулака создает мощный порыв ветра, который сметает моего противника с места, поднимая его в воздух, и вбивает в прутья клетки. Гахаха. И только после этого, сблизившись с ним, я наношу несколько прямых ударов по телу. Воздух вокруг моих кулаков взрывается грохочущими хлопками, и я прямо чувствую, как энергия этих ударов сотрясает внутренности моего противника, несмотря на грубую кожу, что по ощущениям, словно древесная кора, по которой я колочу руками. Ускоренная разгоном реакция позволяет мне заранее заметить размашистую контратаку Думсдия, и уже с вполне человеческой ловкостью я ее избегаю, попутно нанося удар сразу обеими ногами, впечатав ботинки в живот бойца, после чего небольшой вихрь, собравшийся у моих стоп с помощью телекинического поля, взрывается небольшим вакуумным взрывом, еще сильнее сотрясая моего противника, а я отлетаю на инерции назад, как раз когда по всему телу Думса начали вырываться небольшие шипы, прорывающие его кожу, и когда я уже оказался в другой части клетки, эти шипы наконец-то вырвались длинными костяными пиками. Если бы я не отскочил, меня должно было бы нашинковать этими кольями, Ну, если бы у меня также не было бы превосходной защиты. Этот парень определенно умеет использовать свою причуду. Вы тоже это чувствуете, как ревет воздух на ринге. Наш чемпион явно испытывает трудности с этим парнем. Рефери же прекрасно ориентировался в происходящем, продолжая разжигать толпу. А мой противник сделал несколько шагов в мою сторону и завалился вперед, рухнув на колени. Причем, похоже, это даже не из-за моих ударов. Выросшие по всему его телу шипы кровоточили. Очевидно, этой атакой он также серьезно навредил и самому себе. Что, неужели, Рьюга поставил Думсдея на колени, как ты там сказал? Протянул я, замахиваясь кулаком и сжимая вокруг него потоки воздуха. Я приговариваю тебя к смертной казни. И резкий взмах сверху вниз, не касаясь противника рукой, я направляю новый воздушный взрыв, атакуя его сверху. И мощный удар просто сломал Думсдея, впечатав его лицом в пол ринга. Раздался влажный хруст, и брызнула кровь, вперемешку с осколками костей и мяса, и, кажется, кусочки мозгов. Похоже, я немного перестарался, а этот парень оказался не настолько крепким, как я ожидал. Я не планировал его прямо убивать, но и горевать не буду. Хотя вид головы, разбитой в кровавое месиво, был отвратителен и вызывал внутреннее отторжение. Но сама драка оказалась на удивление веселой. Хах, судный день закончился. Несите следующего. Может, это было не совсем по плану, но рефери воспользовался возможностью. Какая дерзость. Рьюга все еще мало крови и страданий. Есть ли желающие сбросить его с пьедестала, или дать ему насытить свою жестокость? Да я его размажу. Убью этого выскочку. Разорву на куски. О, желающих было много. И я был готов драться. А еще, я действительно начал получать удовольствие от этих драк. Противники не представляли для меня особой угрозы и не могли вызвать какого-то особого азарта. Но этот безумный раж толпы, крики, сама атмосфера зала кружила голову и пьянила. И возможность разгуляться со своими причудами, пустить свою силу в дело. Я сразился еще с одним противником, который пытался поджарить меня огненной причудой. Мой ветер легко разметал его пламя, и парень сам чуть не поджарился, после чего еще и тумаков получил. А я в процессе скопировал его причуду и приготовился к следующему бою. Потом был еще противник, и еще. В конце концов, похоже, у нас появился новый чемпион. Непобедимый ветряной дракон. Я ушел с ринга непобежденным. Хах, ладно, на сегодня хватит. Парень, есть предложение. Ко мне обратился один из организаторов этих боев, пригласив в свой кабинет. И пока на ринге шел уже другой бой, я проследовал в соседнее помещение, что располагалось в небольшой пристройке у склада. Тучный мужчина предложил мне присесть в удобное кресло, а сам открыл небольшой железный сейф в углу кабинета. «Держи, твой гонорар за сегодняшние бои. О, неплохо. Я смотрю, у тебя явный талант к этому. Не хочешь заняться боями на постоянной основе? Сможешь заработать еще больше. Хайме, мне это нравится», — оскалился я. «На следующей неделе проводятся новые бои. Я в деле». Так и началась моя карьера гладиатора в подпольном Колизее. Вдобавок, к следующим боям я успел серьезно улучшить свои навыки управления ветром и комбинации вихря с телекинезом. Так что, в новых боях было еще проще. Вдобавок, кажется, организаторы специально подсовывали мне в противники каких-то слабаков. Меня явно продвигали, делая новой звездой подпольных боев. Это прямо-таки разжигало во мне подозрение. Не хотят ли меня вознести на самый верх, чтобы потом жестоко сбросить вниз? Ну, в смысле, высокая популярность, большие ставки, когда все будут ставить деньги на мою победу, а потом хоп, и прихлопнули дракона как мошку. Но, не то что меня пугала подобная возможность, я был вполне уверен в своих силах. Вдобавок, спустя несколько таких боев я заметил, что даже двигаться стал по-другому. У меня не было никакой техники боя и, вероятно, поэтому я начал интуитивно перенимать боевые приемы некоторых своих противников. Просто потому что это было очевидно эффективнее. Боксерские удары у меня получались сильнее моих обычных взмахов кулаками, и, главное, они были быстрее. Выгодав момент с помощью ускорения, я мог нанести 2 или 3 быстрых удара, а теперь успевал провести не меньше 5. Возможно, в изучении боевых искусств все же есть некоторый смысл. Хотя это работает, только пока я сдерживаюсь. Если бы я использовал свои самые мощные причуды, то от этой боевой техники мне было бы не холодно, не жарко. Ну а пока я становился звездой подпольных боев, моя обычная жизнь шла своей чередой. Ух, не могу дождаться, скоро у нас школьная поездка, весело восклицала Мина. Очень розовая девушка была позитивно настроена. Учитель объявил, что в конце недели состоится эта поездка. Для меня же это все становилось как-то даже сюрреалистично. Быть криминальным отморозком и при этом спокойно ходить в школу, как обычный подросток. Да и ради чего вообще эта школа? Успех, карьера. У меня в тайнике лежит куча денег, которые я даже не знаю куда тратить. Есть целая коллекция мощных причуд. А учиться, когда ты даже не видишь особого смысла в образовании, становится только тяжелее. В смысле, мы даже не изучаем какие-то полезные навыки, а тренируем умение решать школьные задачи, которые большинству из нас не пригодятся во взрослой жизни. В этом же просто нет никакого смысла. Но удивительно то, что я продолжал ходить в школу, в основном, чтобы общаться с появившимися друзьями, ну и еще, чтобы не расстраивать Инка. По этой же причине я только развлекался с ней, порабощая ее сонный разум, но при этом сохранял наши обычные отношения. Хотя, за прошедшее время я бы уже мог склонить ее к подчинению уже и без контроля разума, используя эффект этой причуды, закладывая нужные идеи в ее спящее сознание. В то же время из-за накапливающегося эффекта контроля разума в семье Бакуго внутренние конфликты набирали обороты. Похоже, Масару и Мицуки уже даже не спят вместе, и, собственно, отец семейства все чаще и дольше пропадает в командировках. Интересно, что когда жена подозревала его в измене, он еще оставался ей верен, но сейчас у него действительно началась интрижка с одной из коллег по работе. Масару Бакуго чувствовал сильное давление из-за характера своей жены и сына, а его любовница была мягкой и ласковой девушкой, с которой ему было гораздо комфортнее. Мицуки же начала порой бросать в мою сторону заинтересованные взгляды. Для ее бодрствующего разума идея соблазнения сына подруги была недопустимой, но вот ее подсознание, пережившее мой контроль разума уже много раз, в какой-то мере реагировало на меня, вызывая у женщины уже практически рефлекторное возбуждение. И вот, со всем этим, когда приходит время, я сажусь в автобус со своим классом и задаюсь в своей голове вопросом, зачем я все это делаю. Похоже, мне вполне нравится жизнь обычного подростка, которую я, впрочем, не прочь разбавить подпольными боями без правил и горячей интрижкой с сексуальной соседкой. Заскочившая в автобус Ашида немного растерянно оглядывалась. Она не могла решить, куда ей сесть, к какой компании присоединиться. И я махнул ей рукой, приглашая к себе. В конце концов, поездка будет приятнее, если рядом сядет симпатичная девушка, а не какой-нибудь парень, верно? О, Изуку-кун, обрадовалась девушка, присаживаясь рядом. Ай-ай-те, ты что делаешь? И она смущенно пискнула, когда я внезапно пощупал ее руку. Хэймэм, похоже, ты начала заниматься. Что, твои бицепсы стали тверже? Ахахаха, да просто, я думала поступить в Академию Юэ, если получится. Но не знаю, разве это не странно? Ты не думаешь, я тебя не совсем понял. Ты сам сказал, у меня теперь руки твердые. Ты не думаешь, что это как-то неженственно? Пожав плечами, я достал смартфон и нашел в интернете фотографии героини Мирука, чтобы показать своей соседке в автобусе девушку с героической фигурой. Хочу на ней жениться. Мина взглянула на фото загорелой мускулистой девушки широко распахнутыми глазами, потом перевела ошарашенный взгляд на меня и не выдержала. Ха-ха-ха, я тебя поняла, Изуку. Ха-ха, нам еще год куковать в средней школе, а ты уже думаешь о том, где будешь учиться дальше, и даже начала тренироваться для этого. Ты молодец, хе-хе, польщено захихикала девушка. Вообще, тебе не стоит переживать насчет внешности, ты выглядишь отлично, а спортивные девушки — это сексуально. ПФФ пошляк, но ей определенно нравилось, когда ее заваливали комплиментами. Розовые щеки Ашида заметно покраснели, а улыбка стала еще шире. О, и ты, похоже, тоже подкачался. Да, заметила она, также, в отместку, пощупав мои руки. Хэймэм, девушка внезапно для себя обнаружила, что под рубашкой у меня скрывались практически стальные рельефные мышцы. И, с некоторым удивлением, после рук она приложила ладонь к моему прессу. Ау, а ты хорош, хех, можешь трогать сколько угодно. ПФФ, фыркнув, девушка неловко отдернула руку. Так ты тоже хочешь стать героем? Нет, покачал я головой. Ты же знаешь, у меня скучная неприметная причуда. А это так важно? подняла бровки домиком девушка. «Мне кажется, что с хорошей тренировкой и обучением ты вполне мог бы стать героем. Разве что придется немного больше полагаться на вспомогательные средства. Ну, знаешь, как тот летучий мышиный человек из комиксов. Должен отметить, что этой речью она легко бы могла покорить настоящего Мидорию. В самом деле, этому парню очень сильно не хватало того, чтобы хоть кто-то сказал ему, что он может хотя бы попытаться стать героем. Но буквально все в его окружении твердили только одно, что без причуды у него нет ни единого шанса, что это абсолютно совершенно невозможно. Что же касается меня, ну, у меня все равно нет особого настроя на геройскую карьеру. Пожимаю плечами. Тогда, чего ты хочешь? Ну, в смысле, у тебя уже есть какие-нибудь планы на будущее? Я хочу зарабатывать много денег, не работая, и предаваться гедонизму с красивой девушкой, а лучше с несколькими. Пфф, ха-ха-ха. Моя мечта развеселила девушку. О, иметь кучу денег, не работая, кто бы не хотел. Я пока размышляю, как этого добиться. Хе-хе, желаю удачи. И, собственно, выдав эту нелепицу про мечту быть богатым бездельником, я и правда задумался, а как это устроить? В смысле, чтобы официально, а не просто награбить кучу денег и прятать ее от налоговой службы и полиции. Тем временем автобус уже вывез нас в пригород, и мы проезжали по горной местности. Я также продолжал болтать с Ашида, веселый характер которой прекрасно скрашивал для меня эту школьную деятельность, делая все не таким отстойным, каким оно могло быть. А потом она сцепилась языками с девчонкой впереди нас. Ну, то есть заболталась, сначала ответила на вопрос и включилась в разговор. «Прекрасно», – прокомментировал я, когда Мина привстала, оперевшись локтями на спинку кресла перед нами. Она еще немного наклонилась в сторону, оперевшись коленом на мою ногу, а ее задница оказалась прямо у моего лица. Нет, я не жалуюсь. Бампер розовокожей школьницы был шикарным, хотя было трудно удержаться и не схватиться за эту. Автобус вдруг тряхнуло, и Ашида неловко завалилась назад, усевшись на меня, а я как-то рефлекторно обхватил ее за талию руками. Что? Мы резко затормозили. Продолжая держать у себя на коленях девушку, я выглянул в окно, прислонившись к нему, чтобы попытаться увидеть, что происходит впереди. О, похоже, обвал. К счастью, водитель успел затормозить раньше и автобус не попал под оползень, но дорогу впереди перекрыла куча земли и камней, вместе со съехавшими деревнями. Одно и вовсе наклонилось, выставив свои корни на всеобщее обозрение, создав еще одно препятствие. Хах, еще бы немного и мы тоже могли попасть под него, неловко заметила Ашида. В этот момент учитель поднялся, размахивая рукой. Сохраняйте спокойствие, все в порядке. А что со вторым автобусом? Спросила вдруг Мина. Что, который с параллельным классом? Они ехали впереди, и хоть учитель сказал всем оставаться на местах, некоторые ученики уже высыпались наружу, как конфеты из банки. Мина одной из первых вылетела из автобуса, обеспокоенно осматриваясь. Я же задумался о том, что стоит поискать какую-нибудь сенсорную причуду. Отсюда я и сам не видел, что там со вторым автобусом, и у меня не было намерения взлетать и изображать из себя героя. Хотя, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из тех школьников пострадал. Но, не прошло и 10 минут, как на место подоспели герои. Одна из моих любимых команд, между прочим. Земля впереди начала приподниматься сама собой под действием причуды профессиональной героини, когда ее коллеги поспешили помочь попавшим под оползень ученикам выбраться из засыпанного автобуса. И все бы ничего, но, ох ты же мальчик-ангел, удивленно воскликнула одна из прибывших героинь, приложив к щекам руки в перчатках кошачьих лапок. И я сразу ощутил, как по спине выступает холодный пот. Меня спалили. Глава 12. Киски. Томака Ширетака удивленно смотрела на подростка. Он смотрел на нее. «Не понимаю, о чем вы?» Отвел он взгляд. «Это точно он», подумала Ширетака. Но удивительно было то, что теперь ее причуда реагировала на этого парня еще сильнее. С тех пор, как она видела его в последний раз, подросток собрал еще больше причуд, потому и слабостей, которые могла идентифицировать ее сила, стало меньше. «Мальчик-ангел», непонимающе уточнила Мина, услышавшая восклицание героини. «Это значит, что я красавчик», пояснил ей Мидория. «А, да, ха-ха-ха», рассмеялась женщина-кошка и легонько стукнула себя лапкой по голове, высунув язык. «Ха-ха-ха, развеселилась Мина. Ригдолл проявила тактичность и подыграла, чтобы уже позже подгадать момент и поговорить с героем-подростком в более приватной обстановке. Благо, сама ситуация оказалась некритичной. Школьный автобус под оползнем оказался заблокирован, но расчистив пространство с помощью причуды Пикси Боб, они разобрались, что только несколько учеников получили легкие травмы во время встряски, но никто серьезно не пострадал. К горести учеников, поврежденный автобус уже никуда не мог поехать, и теперь учителя решали, как будут справляться с этой ситуацией. Сначала хотели оба класса запихать в один автобус, но это не по технике безопасности, а школьники просто не вынесут долгую поездку в таких условиях, когда они будут набиты в транспорт, как шпроты в банку. Хотя, Мидория был не против, если ему пришлось бы посадить к себе на колени симпатичную девчонку, или даже двух, но его никто не спрашивал. А пока Рюока нарочито медленно расчищала завал, а Тигр успокаивал школьников, Шина и Томака сумели оттащить наконец-то найденного мальчика-ангела в сторону, чтобы поговорить с ним. Хотя, сам факт того, что герои вдруг захотели поболтать с парнем без лишних ушей, уже вызывает подозрения у его одноклассников, что совершенно не нравилось самому Изуку. Я постепенно успокаивался. Мне ничего не грозило. Эти кошки узнали во мне темного ангела, который помог спасти небесный стадион. Это было очевидно по их реакции. И, понятно, как это им удалось. Собственно, я плохо помнил детали их причуд, но сейчас, когда они повели меня в сторону от других школьников, в отместку я просто нагло приложил руку сначала к спине Мандалы, а потом к бедру Ригдолл, копируя их силы. И, активировав силу поиска, я мог видеть что-то. Чистая причуда поиска автоматически пометила всех людей, на которых я сконцентрировал внимание, и в мозгу будто что-то щелкнуло. На мгновение тела героинь окутал зеленый свет, что быстро потух, и, будто бы у меня в разуме появились крохотные точки, имеющие прочную связь с образами своих целей. Стоит сосредоточиться на одной из этих меток, и свечение снова проявляется. Если Ригдолл пометила меня своей причудой, то она вполне могла обнаружить меня. Но судя по тому, что это произошло спустя столько времени практически при случайной встрече, у этой причуды есть ограничение в радиусе обнаружения. «Привет, ты, наверное, да, ты же узнал меня, котенок», — выпалил Ригдолл. «Но я, все равно, представлюсь, я Ригдолл, я Мандалай», — кивнула мне красивая шатенка, лидер команды диких кошек. «Ну, я, типа, рад встрече», — уныло протягиваю в ответ. «Не похоже на это», — усмехнулась Мандалай. «Как тебя зовут?» «Мидория Изуку». Обреченно вздыхаю. «Ты ведь был там, у небесного яйца во время теракта», — утвердительно заявила Ригдолл. «Это было удивительно. Это был не я. Продолжаю отрицать. Если ты не хочешь этого, мы не станем распространять информацию о тебе», — поспешила успокоить парня Мандалай. «Но у тебя же несколько причуд, верно?» — широко заулыбалась Ригдолл. «И сейчас я уверена, ты только что скопировал наши причуды. Значит, для этого тебе нужно прикоснуться к человеку, черт!» — поморщился я. «Ты попался!» — ласково улыбнулась мне шатенка. Да, Мандалай была довольно миловидной шатенкой с типичным азиатским шармом, но довольно красивым тренированным телом. Ее геройский наряд оставлял открытым плоский живот, а достаточно короткая юбка позволяла оценить крепкие бедра девушки. Черт возьми, было бы здорово, если бы она сжала мою голову этими ногами. В общем, она была хороша, как и Ригдолл, более стройная, но тоже тренированная девушка с немного безумным взглядом и длинными волосами цвета морской волны. Третья девушка в их группе, Пикси Боб, была достаточно привлекательной блондинкой с голубыми глазами. Еще был Тигр, высокий мускулистый мужчина с претензиями на титул босса качалки, но он был мне не интересен. Разве что, можно скопировать его причуду и поиграться с ней. Его сила — быть гибким как Гант, как мистер Фантастика. А сила Мандалай, к слову, это односторонняя телепатия, и это та самая причуда, которая может просто идеально дополнить мой набор свежевателя разума. Чтение мыслей, контроль разума и телепатия. С этими причудами я могу достаточно тонко контролировать людей, а с помощью причуды героини можно внедрять команды прямо в мозг цели, не произнося их вслух. Причуда Пикси Боб тоже меня интересовала, ее геомантия выглядела довольно сильной и, насколько мне известно, она способна создавать псевдоживые конструкции в виде земляных големов. Или же она просто контролировала их своей причудой, как марионетки. В любом случае, я хотел бы поиграться с этой способностью. возвращаясь же к двум диким кошкам передо мной. «Не понимаю, о чем вы. Отрицаю все обвинения, а они это просто игнорируют. Это точно был ты», упрямо утверждает Ригдолл. «Она же Томака Ширетака, и это несколько напрягает. Похоже, ее опыт в использовании поиска позволяет ей в какой-то мере интерпретировать различные характеристики свечения аур, что позволило ей определить наличие у меня копирующей причуды. Я вот, использовав ее квирк, вообще не понял, на что указывают эти различия в аурах людей. Но, похоже, тут нужна практика и больше информации для сравнения. Послушай, мы не собираемся рассказывать о тебе», — повторила Мандалай. «Просто с того дня мы хотели поговорить с тобой. У тебя удивительные способности, и с ними ты мог бы стать по-настоящему великим героем. Ты понимаешь это? У меня нет стремления становиться героем. А, ты уже не отрицаешь, что это был ты», — обрадовалась Ригдолл. «Это точно был не я, вы обознались, Тюю. Но с твоими силами ты мог бы спасти стольких людей», — расстроенно протянула Мандалай. «Я же использовал чтение мыслей, чтобы лучше читать своих собеседниц. Он еще ребенок и не обязан становиться героем. Парень и так уже многое сделал, но Тома права, с его силами, мы должны хотя бы попробовать уговорить его направить этот талант в правильное русло», — думала в своей голове Шина. «Какой упрямый, ум кажется, он использует на нас одну из своих причуд, что-то связанное с разумом. Вот же, Ширетака даже это смогла заметить своей причудой, но при этом Ригдолл тактично не разоблачала меня в том, что я как-то влияю на них своими силами. Она думала об этом, но, должна ли я остановить его? Но если я буду его критиковать, он может расстроиться, и не станет слушать нас. Так, ты и правда не собираешься становиться героем?» — вздохнула Шатенка. «Именно, и я прошу вас не распространяться насчет моей причуды. Мне не нужны проблемы». Женщины понимали, что с такой могущественной причудой я легко стану целью для очень многих взглядов, особенно для тех людей, которые испытывают болезненную необходимость все контролировать. Любой высокопоставленный чиновник в стране, наверное, спать спокойно не сможет, зная, что где-то бродит парень с причудой копирования, а фракция «все за одного» усложняет все еще сильнее. Он злодей до мозга костей, а еще у него есть очень близкая мне черта – жадность к сильным и интересным причудам. Я на все 100 уверен, что, узнав о моем квирке, он захочет его отобрать. Хотя, учитывая его тираничный и манипулятивный характер, «все за одного» может попробовать создать копию моей причуды и вернуть ее мне, чтобы также завербовать меня как своего подчиненного. Но тут все неоднозначно. В частности, я сам хоть и могу создавать копии собранных причуд, но не могу сделать копию своей основной силы. «Все за одного», вроде бы, умеет создавать ослабленные копии украденных квирков и, возможно, это можно применить к моему копированию. Но, я, все равно, не хочу проверять. Я вообще не хочу встречаться с этим безлицым типом. В конце концов, он стоит на том же уровне силы, что и всемогущий. Может немного слабее, но куда более зловещие и имеющие более длинные и грязные руки. А со всемогущим я также не хотел бы связываться. Я даже не уверен, что смогу подчинить разум кого-то из них. Возможно, это мое предубеждение, но пока я недостаточно в себе уверен, чтобы соваться к этим двум в открытую. Но, все же, подумай о карьере героя, — попросила меня, тем временем, Мандалай. «Мы можем помочь тебе получить рекомендацию в Юэй, если захочешь. Подумай, подумай», — кивнула Ширетака. «О, и ты же знаешь, девочки любят крутых героев». Шина удивленно оглянулась на коллегу. «Что, он ведь подросток?» — пожала плечами Ригдолл. «Даже легкомысленные фанатки, готовые согласиться на безумные оргии, не переубедят меня», — покачал я головой. КХМ это звучало довольно детально. С усмешкой между слов заметила Мандалай. «О, если ты и правда копируешь причуды, мы могли бы поговорить с другими героями, чтобы они позволили тебе использовать их силы», — добавила Ригдолл. «Будто мне это нужно. В смысле, я и так могу настигнуть почти любого героя и скопировать его квирк. Мне не нужна для этого помощь кошечек. Даже наоборот, их помощь в этом деле позволит им же гораздо лучше узнать о том, какими причудами я уже завладел и какие обрету после. Не понимаю, о чем вы. Я не умею копировать чужие причуды, а он крепкий орешек», — подумала Мандалай. Наконец, когда этот разговор уже практически исчерпал себя, «фух, я немного потянула время. Ну что, вы уговорили его, симпатяшка, присоединиться к нам как стажер?» — радостно улыбаясь, подошла Пикси Боб, а за ней еще и Тигр. «О, спасибо, ты тоже ничего, отвечаю женщине. А милашка, умилилась Рюка. И, нет, вы меня не уговорили. И вообще, Ригдолл обозналась, я не тот, кого вы искали. Ничего не знаю ни о каком темном ангеле. Так ты себя называешь? Заинтересовалась Мандалой, ТСЦ. И я очень надеюсь, что вы не станете распространять эти несусветные слухи про мою причуду. Он не хочет становиться героем. Вздохнула Шина, поясняя коллегам мою позицию. Что? Но ты ведь уже герой. Ты спас стольких людей. Не понимаю, о чем вы. ПФФ. О, я тебе так нравлюсь. Немного удивилась Цучикова, когда я приложил ладонь к ее животу. И удивилась еще сильнее, когда я проделал то же самое с тигром. Похоже, ему нужно прикоснуться к человеку, чтобы скопировать его причуду. Пояснила Мандалай. Так ты скопировал мою силу. Да, поняла Пикси Боб. Нет, это было просто сексуальное домогательство. Возражаю. Тигр смущенно отступил от меня. О, тогда. Протянула Рюка с многозначительным выражением и наклонилась ко мне, изобразив заговорщицкий шепот. Если поступишь на геройский курс, я могла бы позволить тебе больше приставаний. Как тебе, Пикси Боб? Возмущенно одернула ее Мандалой. Только когда он станет старше. Сразу же отступила Рюка. Хэймэм. И все три женщины настороженно оглянулись на меня, услышав задумчивый хмык. Ладно, если это все, я прошу вас больше меня не беспокоить. Отступаю от кошек. Но Цучикова хотела продолжить уговоры, но Мандала ее остановила, положив лапку на плечо коллеги. Это его выбор. Вздохнула Шатенко. Мы попробовали, но мы не можем его заставлять. Ну да, тогда удачи тебе, Изуку-кун. Помахала мне Ригдолл. Ну, вам тоже удачи. Отмахнулся я. По крайней мере, они и правда от меня отстали. И я надеюсь, что эти ребята достаточно порядочны, чтобы сохранить информацию обо мне в секрете. Но сама эта ситуация была несколько напрягающей. Всего одна причуда практически раскрыла мое инкогнито. И ведь наверняка существуют и другие причуды, способные раскрыть меня. Какая-нибудь причуда анализа других причуд, а может причуда подглядывания или что-то подобное. Вполне возможно, что на службе у правительства могут быть обладатели подобных сил, связанные с той же комиссией общественной безопасности куда сильнее, чем обычные профессиональные герои. Что они хотели от тебя? С истовым интересом спросила меня Мина, когда я вернулся к классу. Они умоляли меня стать их общим парнем. Честно соврал я, и я был бы не против, если это касалось только трех кошечек, но они идут только все вместе, а тигр не в моем вкусе. Нет, я ничего против него не имею, он меня просто не привлекает. Понятно, протянула Ашида, не поверив ни единому моему слову. В этот момент дикие кошки, услышавшие краем этот диалог, проводили парня впечатленным взглядом. Да он напрашивается. С толикой возмущения выдал Рюка. Со мной что-то не так, жалобно пробормотал тигр. Не слушай его, с тобой все в порядке, ты замечательная кошка. Похлопала его по плечу Шретака. Так или иначе, на этом моя встреча с профи закончилась. Из-за оползня наша поездка задержалась и к постоялому двору, то есть к гостинице. Мы приехали с опозданием на час, а второй класс приехал еще позже, потому что для них вызвали новый автобус. Сама поездка не представляла собой что-то революционное, просто поход по местным достопримечательностям, посещение старого храма, прогулки с одноклассниками. И я спокойно присоединился к некоторым экскурсиям, хотя, на деле меня больше интересовала игра с новыми причудами. Я продолжал изучать квирк поиска, который даже без умения Шретака был очень полезным. Эта способность позволяет помечать людей и отслеживать их на довольно большом расстоянии. По крайней мере, в одном большом городе я всегда мог найти своих одноклассников, которых занес в список причуды. Но метки также можно было стирать и переносить поиск на других людей. А вот кошек, кстати, я уже не видел, хотя они все еще были в поиске, просто находились слишком далеко. С разоблачением слабостей целей у меня все еще туго, я не понимал, как это работает. Возможно, если бы Шретака мне все объяснила, было бы легче, но я не стал к ней обращаться с этим. Вдобавок, помимо поиска меток, этот квирк позволял смотреть, как бы, от третьего лица, осматривая все вокруг на довольно большом расстоянии, что тоже может быть очень удобно. Причуда же Мандалай была проще в использовании. Она позволяет транслировать свои мысли в чужой разум. И при активации этой силы вместе с контролем разума вышла удивительная синергия. Причуда Шинса воздействует одновременно на одну цель. Можно поочередно промыть мозги нескольким людям, но только поочередно. Телепатия Шина, в свою очередь, позволяет посылать свои мысленные обращения сразу нескольким людям, транслируя сообщения волнами в каждый разум вокруг. И вот, используя эти две причуды одновременно, я теперь мог одним импульсом подчинить разумы всех людей вокруг. Потенциал этой комбинации просто ужасает. При том, что эти причуды в какой-то мере также усиливают друг друга, являясь квирками схожего ментального типа. Да, просто отлично, что у все за одного нет этих способностей. Иначе победить его было бы просто нереально в принципе. Хотя, тут все не так уж и просто. Если я правильно понимаю, ментальные причуды дают пользователю некоторое естественное сопротивление к другим причудам этого типа. Я это еще проверю. А пока, во время поездки я обзавелся еще двумя интересными причудами, воспользовавшись старой тактикой. О, вы же герой X-Laser. Позвольте пожать вам руку. О, ты обо мне слышал? Обрадовался герой и согласился на рукопожатие. Конечно, почему бы и нет? А вы же самая сексуальная героиня нового поколения, Полночь. Можно пожать вам руку? Ха-ха, конечно, милашка. Польщено улыбнулась героиня. Так я получил способность выделять из своего тела усыпляющий газ, а также причуду, позволяющую генерировать лазерный луч из левого глаза. Странно, что только из одного глаза и, как после оказалось, причуда эта была так себе. Луч довольно слабый и быстро теряет в мощности. Адское пламя куда эффективнее, даже при том, что глаз-лазер был точнее. А вот усыпляющий газ крайне полезен. Хотя и были некоторые различия с тем, как эта причуда работала у меня. Газ, создаваемый Midnight, эффективнее воздействует на мужчин, чем на женщин. Так, парни, вдохнувшие ее газ, потеряют сознание и уснут за 1-2 секунды, в зависимости от того, как глубоко вдохнут ее аромат. Девушки же могут сопротивляться секунд 10. У меня же все было наоборот, и мой газ более эффективно усыплял женщин, чем мужчин. Ну что, удобненько. Особенно с учетом того, что мой контроль разума лучше действует на спящих людях. Так что, причуду Midnight я сохранил, а вот силу лазерного глаза в итоге стер, чтобы освободить место для других причуд. И к этому времени наша школьная поездка уже закончилась. Я как раз решил после этого слетать на остров Набу, чтобы попробовать испытать контроль разума на самом Шинса, дабы проверить мою теорию. Кахахаче что? Болезненно схватился он за голову. Я же почувствовал, словно его мозг метафорически отмахнулся невидимой рукой от моего контроля. Его причуда использовала тот же механизм воздействия на разум и могла отрицать такое же влияние. Хотя это была не абсолютная защита. На какое-то мгновение мир будто бы замер, и я оказался в пространстве разума, лицом к лицу с Шинса. Его образ — неожиданно светлая фигура, смотрящая на меня широко распахнутыми глазами. Мой же разум был воплощен темным дымом со зловещими глазами и пульсирующими черными щупальцами, по которым струились зеленые молнии. Я четко осознавал, что если смогу победить этот образ внутреннего Эго-Хитоши, то его разум окажется подчинен причудой контроля. В то же время, если он победит меня, он сможет как вышвырнуть меня из своего разума, так и перехватить контроль, подчинив уже меня самого. Но, я не стал сражаться и просто отступил, деактивировав причуду. Так я и убедился в том, что наличие ментальных причуд позволяет, в какой-то мере, сопротивляться другим ментальным причудам. Они по своей сути делают разум пользователя более приспособленным к подобным действиям. Как, скажем, причуда укрепления мышц делает человека более приспособленным к боевым искусствам. Тем временем, я снова вернулся к подпольным боям. Брутальные битвы насмерть с использованием причуд. Хотя, не обязательно именно убивать противника, главное вывести его из строя. А выживет ли он после этого, или будет покалечен, в сути, совершенно не важно. Главное, чтобы сами бои были зрелищными, что заставляло зрителей ликовать. И спустя еще несколько боев, твоя популярность на пике, Рьюга, доброжелательно сообщил мне организатор. Ты знаешь, что это значит? Все ставки на тебя. И, дай угадаю, если я проиграю, то ты срубишь кучу бабла. О, вижу, ты понимаешь, довольно кивнул мужчина. Естественно, ты получишь свою долю. Не интересует. Покачал я головой. Деньги — это здорово, но я дерусь, чтобы чувствовать себя победителем. Серьезно? Скривился организатор. Подумай лучше. Мне хватает денег. Эй, если ты продолжишь постоянно побеждать, Зрителям это может наскучить. Это плохо для бизнеса, понимаешь? Меня это должно волновать, да. Тем не менее, я не собирался подстраиваться. И до следующих боев меня допустили. Но, похоже, организатор затаил некоторую обиду, так как мои новые противники были гораздо сильнее предыдущих. Меня хотели уничтожить в клетке. Вот только, мне это же было на руку, так как новые враги имели более мощные причуды. «Попробуй сдуть это, урод», — вопил боец с огненной причудой. Правда, он создавал не совсем пламя, а скорее реактивные импульсы, которые уже нельзя было разметать ветром. Пришлось уклоняться, чтобы не раскрыть, насколько сильна моя защита на самом деле, если бы эти заряды достали бы до моего тела. Но, скорость все еще была на моей стороне. Взметнувшись вихрем, я преодолел огненные импульсы и врезал коленом прямо в лицо противника. Последующая за этим череда усиленных воздушными взрывами ударов добила огненного бойца. Его же причуда в целом была не так уж интересна. При достаточной сноровке адское пламя Тодороки способно на то же самое и даже больше. Хотя, я все равно сохранил ее для будущих экспериментов культивации причуд. Может, если объединить несколько огненных причуд, получится более мощное.